Лабенгула поднял голову и посмотрел в небо. Дождевые капли, тяжелые и твердые, словно только что отчеканенные серебряные шиллинги, ударили по лбу и щекам. «Дождь», — прошептал Лабенгула. «Кто говорил, что они не пойдут за нами под дождем?» «Я», — говорил мой король, — «но я ошибался», — признал Ганданг. «Когда сияющий глаз вышел из Булавайо, у него было 300 человек и 4 ружья на трех ногах, те самые ружья, которые трещат, как болтливые старухи. Еще у него были фургоны и одна пушка». «Мне это известно», — сказал король. «Когда начались дожди, я подумал, что отряд повернул назад. Теперь мои разведчики доложили, что сияющий глаз отослал обратно половину людей, фургоны, пушку, 2 трехногих ружья, а они не могли проехать по грязи, но...» Ганданг умолк. «Не щади меня, брат мой. Расскажи все как есть». «Он продолжает путь с половиной отряда и 2 пулеметами, которые тащат лошади. Даже по грязи они двигаются очень быстро». «Насколько быстро?» — тихо спросил король. «Отстают от нас на 1 день. Завтра вечером они будут здесь, на этой самой реке». Король кутался в потрепанную куртку. Под дождем было холодно, но сил заползти под крышу фургона не оставалось. Лабенгула огляделся. Лагерь разбили на реке Шангане, правда, в 150 милях выше места первой битвы. Берег зарос лесом, таким густым, что приходилось прорубать дорогу для королевского фургона. Ровную местность оживляли только глиняные холмики термитных гнезд, одни размером с дом, другие — с пивной бочонок, такие вдребезги разобьют колесную ось. Небо серое и тяжелое, точно брюхо супоросной свиньи, давило на верхушке деревьев. Скоро хлынет ливень. Немногочисленные тяжелые капли всего лишь предупреждали о грядущем потопе. Струйка мутной воды цвета желчи пропойцы, текущая посреди русла, за считанные минуты превратится в ревущий поток. 150 человек, — Ганданг, — вздохнул король. — А сколько осталось у нас? — 2000, — ответил Ганданг. — Возможно, завтра или послезавтра подойдет Гамбо еще с 1000. И тем не менее, нам не устоять. Людей мы бы проглотили живьем. Все дело в маленьких трехногих ружьях, когда они начинают смеяться. Их не одолеть даже 10000 храбрецов с печенью льва. Но если король прикажет, то мы пойдем в атаку. Нет. Всему виной золото, — сказал Лабенгула. Белые будут преследовать меня, пока не получат золото. Я отдам его. Может быть, тогда они оставят меня в покое. Где Камуза, мой юный вождь? Он говорит на языке белых. Я пошлю его к ним. Камуза поспешил на зов короля. Стоя под дождем возле переднего колеса фургона, он внимательно слушал. «Передай мешочки с золотом в руки белых, Камуза, мой доверенный индуна, и скажи им так. Вы уничтожили мои отряды и убили моих юношей. Вы сожгли мои краали и заставили женщин с детьми прятаться в холмах, питаясь кореньями, словно дикие звери. Вы захватили мои стада, а теперь получили мое золото. Белые люди, вы забрали все. Теперь вы оставите меня в покое, чтобы я мог оплакать мой потерянный народ». 10 белых холщовых мешочков с черными надписями — нелегкая ноша для одного человека. Опустившись на колени, Камуза связал их по нескольку штук и уложил в кожаный мешок для зерна. «Слушаю и повинуюсь, великий слон». «Поторопись, Камуза», — тихо приказал Лабенгула. «Они уже почти настигли нас». Дэниел сидел в седле, надвинув на лоб широкополую шляпу, чтобы защитить глиняную трубку от моросящего дождя. На плечи он накинул прорезиненную подстилку, поблескивающую от воды. Под ней сутулившийся Дэниел с выпирающим брюхом выглядел, словно беременная женщина. В поводу он вел 2 лошадей. Одна была вьючной, с грузом, укрытым парусиной. Дэниел потерял высокое звание сержанта. После его выходки в тайной долине Умлимо Зуга Балантайн добился разжалования сержанта в рядовые, а для пущего стыда определил Дэниела в денщики к офицеру летучего отряда. Навьюченная лошадь везла пожитки капитана Ковентри. Вторая принадлежала старому соратнику Уилла, достопочтенному Джиму Торну, который сейчас присел за колючим кустиком неподалеку, повесив ремень на шею и монотонно ругаясь. Черт бы побрал эту дрянную воду, проклятые дожди, забытая богом земля. Эй, Джиммо, твой зад, наверное, уже огнем горит. 12-й раз сегодня. Закрой свою вонючую пасть, Уилл Дэниел, отозвался Джим и снова забормотал. Черт бы побрал эти бешеные скачки, все нутро растрясло. Джим, дружище, поехали уже. Уилл сдвинул шляпу назад и огляделся. Нельзя слишком далеко отрываться от остальных. Заросли кишмя кишат черножопыми дикарями. Джим Торн вышел из-за кустика, на ходу застегивая ремень и все еще морщась после очередного болезненного приступа. Он осторожно вскарабкался в седло, и три лошади побрели по глубоким колеям в желтой грязи, оставленным двумя повозками с Максимами. Хвост колонны потерялся из виду где-то впереди, за мокрыми деревьями Мопаны. Приятели быстро сообразили, что лучше плестись позади всех, подальше от офицеров, чтобы не пришлось возиться в грязи выше колен, вытаскивая застрявшую повозку с пулеметом из очередной ямы. «Уилл, берегись!» — вдруг крикнул Джим Торн и потянулся за ружьем. Полы его накидки взметнулись, будто крылья перепуганного петуха. «Проклятые дикари!» Из густого кустарника возле колеи бесшумно выскользнул Матабеле, встал перед лошадьми и поднял руки ладонями вверх, показывая белым, что безоружен. «Погоди, Джиммо!» — откликнулся Уилл. — Давай посмотрим, чего этот мерзавец хочет. — Он мне не нравится. Это ловушка. Джим нервно оглядел кустарник. — Давай пристрелим черножопого и уберемся отсюда. — Я пришел с миром, — сказал Матабеле по-английски. Одет он был только в меховую юбку, никаких кисточек на руках и ногах, на гладкой мускулистой груди блестели капли дождя, голову охватывал обруч индуны. Двое всадников вытащили ружья и направили их на Камуза в упор. «У меня послание от короля». «Тогда давай, выкладывай», — потребовал Уилл. «Лобенгула говорит, возьмите мое золото и возвращайтесь в Булаваю». «Золото?» — заинтересовался Джим Торн. «Какое еще золото?» Камуза скрылся в кустах, поднял кожаный мешок для зерна и отнес белым. Вытащив холщовые мешочки, тихонько позвякивавшие в руках, Уилл Дэниел радостно засмеялся. «Ей-богу, в жизни не слышал более приятной музыки!» «Что вы теперь будете делать, белые люди?» — требовательно спросил Камуза. «Отнесете золото своему вождю?» «Не переживай, дружок!» — Уилл с восторгом хлопнул его по плечу. «Золото попадет туда, куда надо! Даю тебе слово Уильяма Дэниела!» Джим Торн рассовал мешочки в седельные сумки. «Рождество и день рождения сразу!» — подмигнул он Уиллу. «Белые люди, теперь вы вернетесь в Булаваю?» — с тревогой спросил Камуза. «Можешь не беспокоиться!» — заверил его Уилл и вытащил из седельной сумки черствую буханку хлеба. «Это подарок, Бонселло, тебе подарок, понял?» Потом повернулся к Джиму. «Поехали, мистер Торн! Теперь я буду звать тебя мистером, ведь ты разбогател!» «Следом за вами, мистер Дэниел!» — ухмыльнулся в ответ Джим. Пришпорив коней, они ускакали прочь, оставив Камузу стоять у раскисшей колеи с заплесневелой ковригой в руках. Оскальзываясь и хлюпая по воде, Клинтон Кодрингтон шел по берегу реки Шангани. Нависшие облака преждевременно принесли ночь. Лес на противоположном берегу казался сырым и мрачным. Заворчал гром. Точно булыжники прокатили по крыше неба. На несколько секунд дождь припустил, потом опять перешел в мелкую морось. Приподняв воротник куртки из овчины, дрожащий от холода Клинтон торопливо пробирался к голове колонны, где стояли две повозки с Максимами. Под натянутым между повозками брезентом сидела на корточках группа офицеров. — Это вы, пастор? — приветствовал Мунгу Сент-Джон, подошедшего Клинтона, зная, что такое обращение... невообразимо раздражает священника. «Мы вас заждались!» Клинтон промолчал. Он стоял, сгорбившись под дождем, и ни один из офицеров не шевельнулся, чтобы освободить местечко под навесом. «Майор Вильсон собирается взять десяток человек и пойти на разведку на другой берег. Я хочу, чтобы вы его сопровождали. Будете переводить, если встретите противника». До темноты осталось меньше 2 часов. Невозмутимо указал Клинтон. «Тогда вам лучше поторопиться». «В любую минуту начнется ливень», — не унимался Клинтон. «Отряд окажется разделенным на части». «Пастор, Ваше дело — отгонять дьявола и спасать души, а войну предоставьте нам. Мунго повернулся к офицерам. — Вильсон, вы готовы? Алан Вильсон, прямодушный шотландец с длинными черными усами, говорил с акцентом, от которого веяло вереском и горными вершинами. — В таком случае, сэр, я жду подробных указаний, — церемонно потребовал он. Неприязнь между Вильсоном и Сент-Джоном появилась еще в день выезда из Булавайо. «Положитесь на свой здравый смысл, старина», — отрезал Мунго. «Если появится шанс поймать Лабенгулу, хватайте его и везите сюда. Если вас атакуют, немедленно отступайте. Если вы окажетесь отрезанными, я не смогу перейти реку и поддержать вас пулеметным огнем, пока не рассветет. Все понятно?» «Так точно, генерал», — Вильсон приложил руку к широкополой шляпе. «Пойдемте, ваше преподобие», — сказал он Клинтону. «У нас мало времени». Вильсон и Клинтон ехали следом за Инграмом и Бернхэмом, американскими разведчиками, которые вели дозорный отряд вниз по крутому берегу Шангани. Долговязый сутулый Клинтон в потертой овчинной куртке и бесформенной шляпе с грязными пятнами странно смотрелся среди одетых в мундиры военных. Подъехав к Мунгу Сен-Джону, стоявшему, заложив руки за спину над берегом реки, Клинтон наклонился и тихонько сказал, чтобы больше никто не услышал: «Прочитайте вторую книгу царств, глава 11, стих 15». Выпрямившись, он слегка пришпорил старого серого мерина, выданного компанией, и тот неуклюже заскользил вниз по спуску, который мотобели выкопали для фургонов Лабенгулы. В этом месте Шангани была шириной в 200 ярдов. В самой глубокой части русла мутная вода доходила до стремян всадников. Выбравшись на противоположный берег, маленький отряд затерялся в мокрых сумерках леса. Не обращая внимания на моросящий дождик, Мунго Сент-Джон долго стоял, глядя на другой берег. Зачем он послал дозор за реку, когда до темноты остались считанные часы? Священник, разумеется, прав. Свинцовое небо набухло дождем, скоро хлынет ливень. К тому же Кодрингтон сообщил, что при отъезде из Булавайо фургоны сопровождал старый хитрец Ганданг с его импи Иньяти. Если уж разведывать другой берег, то следовало переправить туда весь отряд, пока еще не стемнело. Вот это было бы тактически верным решением. Тогда дозор мог бы в любой момент отступить под защиту пулеметов, или основные силы пришли бы на помощь попавшим в беду разведчикам. Какой-то демон овладел Сент-Джоном, заставив отдать этот приказ. Должно быть, Вильсон совсем вывел его из себя. Несносный шотландец не упускает случая перечить и сделал все возможное, чтобы подорвать авторитет Мунго среди других офицеров, которых весьма раздражает необходимость подчиняться американцу, а не соотечественнику-британцу. Недовольство и напряжение, царившие в маленьком отряде, большей частью вина заносчивого прямолинейного шотландца. Лучше уж от него избавиться. Ночка, проведенная в компании Иньяти, стряхнет с Вильсона излишнюю спесь, и в другой раз он будет позговорчивее, если, конечно, доживет. Мунго зашагал обратно к брезентовому навесу, натянутому между повозками. Его вдруг осенила неожиданная мысль. — Капитан Борроу! — окликнул он. — Да, сэр. — У вас есть Библия? Одолжите на минутку. Под навесом денщик Мунго развел костер и заварил кофе, взял из рук Мунго мокрую куртку и набросил ему на плечи серое шерстяное одеяло. Присев на корточки возле костра, Мунго медленно листал страницы походной Библии в потрепанном кожаном переплете и, найдя нужное место, задумчиво вчитался. В письме он написал так: «Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер». «Надо же! Никогда бы не подумал, что я способен на такое», — удивился Мунго. Сент-Джон взял горящую ветку из костра, зажег сигару и опустил красный кончик в кофе для улучшения вкуса напитка. «Вот это да, пастор», — пробормотал Мунго. «Вы гораздо догадливее, чем я думал». Он постарался объективно и беспристрастно проанализировать свое отношение к Робин Кодрингтон. «Люблю ли я ее?» — спросил себя Мунго. Ответ пришел незамедлительно. «Никогда не любил ни одной женщины, и, видит Бог, никогда не полюблю». «Значит, я просто хочу ее?» Он снова ответил без колебаний: «Да, я ее хочу. Хочу настолько сильно, что готов послать на смерть всякого, кто стоит на моем пути. «Почему же я ее хочу?» — размышлял Мунго. «Ведь я никогда не любил женщин. Зачем мне именно это? Она уже не молода, и, ей-богу, я мог бы выбрать сотню куда более красивых. Почему именно она?» Он усмехнулся собственной догадке. «Потому что только ею я никогда не обладал, и только она никогда не будет принадлежать мне целиком». Захлопнув Библию, Сент-Джон злорадно улыбнулся, глядя на другой берег, заросший темным молчаливым лесом. «Молодец, пастор! Ты догадался об этом задолго до меня самого!» Даже в наступающих сумерках следы, оставленные фургоном Лабенгулы, были ясно различимы. Вильсон пустил коня галопом. Старый мерин Клинтона выбился из сил после двух недель тяжелого похода. Мало-помалу он отставал и через 5 минут оказался возле капитана Неппьера в хвосте отряда. Брызги грязи из-под копыт передних лошадей заляпали лицо, сделав Клинтона похожим на больного какой-то странной болезнью. Впереди густые заросли мопаны поредели, открывая низкие безлесные холмы. «Посмотрите-ка, ваше преподобие!» — крикнул Вильсон, указывая на холмы. «Там должно быть сотни людей!» «Женщины и старики!» — проворчал Клинтон, глядя на молчаливых наблюдателей на склонах. «Все боеспособные мужчины сопровождают короля». 12 всадников, не замедляя шага, галопом выехали из леса. Среди низких клубящихся облаков заворчал гром, небо над головой вздрогнуло. Вильсон вдруг поднял руку. «Отряд, стой!» Мерин Клинтона свесил голову ниже колен и тяжело дышал. Клинтон был благодарен за передышку. Наездник из него никакой, он не привык к тяжелым верховым переходам. «Преподобному отцу выйти вперед!» — передали приказ по цепочке. Клинтон ударил пятками в бока Серого, заставив его заковылять вперед. В этот момент налетел шквал дождя. В лицо словно сыпанули крупной солью. Клинтон утерся ладонью. «Вон они!» — отрывисто сказал Вильсон, хотя и без его слов Клинтон разглядел сквозь дождь грязную, потрепанную парусину на крыше фургона, поднимавшейся из кустарника в паре сотен шагов впереди. «Пастор, вы знаете, что нужно сказать?» «Здесь и сейчас...» Шотландский акцент Вильсона звучал особенно неуместно. Клинтон заставил коня пройти немного вперед и сделал глубокий вдох. «Лабенгула, король Матабеле, это я, Хлопи. Эти люди хотят, чтобы ты поехал в Булавайо для переговоров с Декетелой и Лодзи. Слышишь ли ты меня, о король?» Тишину нарушали только поскрипывание веток под порывами ветра и шорох дождя, падающего на широкие поля старой шляпы Клинтона. Из куста возле фургона отчетливо послышался щелчок затвора. Молодой голос шепотом спросил на Исиндебеле: «Баба, пора стрелять?» Низкий и твердый голос ответил на том же языке: «Еще нет. Пусть подойдут поближе, чтобы наверняка». Голоса заглушил раскатистый удар грома над головой. Клинтон развернул коня. «Майор, это ловушка. Возле фургона лежат в засаде вооруженные Матабеле. Я слышал их разговор. Как вы думаете, король тоже там?» «Вряд ли. Зато я уверен, что прямо сейчас основные силы Матабеле заходят к нам в тыл, отрезая от реки». «Почему вы так решили?» «Потому что это обычная тактика зулусов — окружить и напасть». «Что бы вы посоветовали, пастор?» Клинтон с улыбкой пожал плечами. «Я дал свой совет на другом берегу реки». Его прервал крик, раздавшийся из хвоста колонны. Судя по акценту, кричал один из американцев: «Нас обходят с тыла!» «Сколько?» — крикнул в ответ Вильсон. «Много! Я вижу их плюмажи!» «Отряд кругом!» — приказал Вильсон. «Галопом вперед! Марш!» Лошади понеслись назад по ухабистой колее. Дождь, так долго грозившийся пролиться, наконец хлынул ледяным потоком, бил в лицо, залеплял глаза, стучал по непромокаемым накидкам. «Такая погодка прикроет наше отступление», — проворчал Вильсон. Клинтон принялся стягать Серого по шее свободным концом поводьев. Старик опять стал отставать. Сквозь густые серебристые потоки дождя Клинтон краем глаза заметил колыхание перьев над зарослями кустов. Матабеле пытались обогнать всадников. Кодрингтона бросило вперед на шею споткнувшегося коня. «Е-е-е!» — нарастая, гремел воинственный клич. Клинтон отчаянно вцепился в гриву. Серый прыгнул, пытаясь сохранить равновесие. «Скорее, пастор!» — закричал кто-то. Остальные промчались мимо. Копыта лошадей чавкали в раскисшей грязи. Мерин скакал вперед. Клинтон потерял стремя и теперь подпрыгивал на мокром седле, цепляясь за луку, чтобы не упасть. Им все-таки удалось прорваться. В кустарнике больше не мелькали щиты и плюмажи, только потоки дождя и сгущающийся ночной сумрак. «Непьер, вы хотите сказать, что майор Вильсон намеренно решил остаться на другом берегу? Несмотря на мой недвусмысленный приказ вернуться до наступления ночи?» — спросил Мунгу Сен-Джон. Свет давал лишь фонарь, все костры погасил дождь. Брезент над головами двух офицеров хлопал на ветру, проливая на них воду. Огонек фонаря неуверенно трепыхался в стеклянной трубке. Освещенное снизу лицо капитана казалось бледным черепом с черными дырами глазниц. «Генерал, мы так близко подобрались к Лабенгуле, просто рукой подать». «Майор Вильсон решил, что отступление будет неоправдано. В любом случае, сэр, заросли кишат противником. У дозора больше шансов дожить до утра, если они остановятся в густом лесу и подождут рассвета». «Это Вильсон так решил?» — требовательно спросил Мунго, делая озабоченный вид. На самом деле он поздравил себя с тем, что верно оценил безрассудный характер шотландца. «Сэр, им необходимо подкрепление. Нужно отправить на тот берег хотя бы один пулемет прямо сейчас». «Прислушайтесь хорошенько, капитан», — велел Мунго. «Ничего не слышите?» Даже сквозь дождь и ветер доносился гул, словно из приставленной к уху морской раковины. «Река, капитан», — сказал Мунгу. «Река разливается. Я только что через нее переправился. Сэр, на другой берег можно попасть, если вы отдадите приказ сию минуту. Если ждать до утра, то он наверняка будет потоп». «Благодарю вас за совет, капитан Непьер. Я не стану рисковать пулеметами». «Сэр, послушайте, можно снять один максим с повозки. Мы потащим его в одеяле и переплывем реку». «Благодарю вас, капитан. Я пошлю на тот берег Борроу с 20 солдатами, чтобы Вильсон мог продержаться до утра. Все остальные вместе с пулеметами переправятся завтра утром, когда достаточно рассветет для безопасной переправы». «Генерал Сен-Джон, вы подписываете этим людям смертный приговор». «Капитан Непьер, вы слишком взвинчены. Как придете в себя, потрудитесь извиниться». Клинтон привалился к стволу мопаны и засунул руку в нагрудный карман овчинной куртки, где прятал от дождя Библию. Больше всего ему хотелось ее почитать, но было слишком темно. Вокруг лежали остальные члены маленького отряда, в грязи, завернувшись в прорезиненные подстилки и непромокаемые накидки. Клинтон был уверен, что ни один из них не спал и не будет спать всю ночь. Прижимая Библию к груди, он испытывал предчувствие неотвратимой смерти и с удивлением заметил, что ничуть ее не боится. Когда-то боялся, давным-давно, до того, как обнаружил, что Господь всегда рядом, и теперь освобождение от страха стало благословенным даром. Сидя в темноте, Клинтон думал о любви. Любви к Богу, к жене и дочерям. Любовь — единственное, что было жаль оставлять. Он вспомнил, как впервые увидел Робин на палубе американского клипера «Гурон». Зеленые глаза сверкали, темные волосы развивались на ветру. Вспомнил, как она корчилась в судорогах родовых схваток на смятых, мокрых от пота простынях. Вспомнил непередаваемые ощущения, когда горячее, скользкое тельце первой дочери выскользнуло из тела жены в его подставленные руки. Вспомнил первый обиженный крик новорожденной. И какой красавицей выглядела Робин, когда улыбнулась ему, измученная, потрясенная и гордая. Оставались разные мелкие сожаления. Внуков уже никогда не придется понянчить. А Робин так и не полюбила его так же сильно, как он любил ее. Внезапно Клинтон выпрямился, склонил голову, прислушиваясь, и вгляделся в непроницаемую черноту, откуда донесся звук. Нет, это не звук. Не слышно ничего, кроме шороха дождя, скорее чувствовалась какая-то вибрация в воздухе. Клинтон осторожно засунул драгоценную книгу во внутренний карман, приставил ладони к уху и прижался к земле, внимательно вслушиваясь. Земля дрожала от бегущих ног, Тысячи босых, огрубевших пяток выбивали ритм импи на марше, словно билось сердце самой земли. Клинтон ощупью подполз туда, где лежал майор Вильсон, закутанный в шотландский плед. Под полуночными облаками не было видно низги. Коснувшись грубой шерстяной ткани, Клинтон тихонько спросил: «Майор, это вы?» «В чем дело, пастор?» «Они здесь. Берут нас в кольцо и отрезают от реки».